Глава 11. Пробуждение. Часть 1. Январь 2030 года. Открываю глаза. Потолок весело кружится, ковер на стене причудливо меняет узор, словно калейдоскоп. В голове шипастая гиря, которая при малейшем движении, хотя бы даже глаз, начинает медленно проворачиваться. Во рту как кошки на сале. Ох, ё, что ж я так накидался-то вчера? С универа такого не бывало, и вот на тебе, дал слабину на старости лет. Пружина древнего дивана впивается в бок, но сил менять позу нет. Сакраментальный вопрос, где я, задать себе не успеваю. Входит Виталя. Судя по обшарпанной обстановке, это его квартира. Он упоминал, что унаследовал ее от бабки. «А, проспался!» Виталий жизнерадостно лыбится. «А я, короче, с утреца зашел к тебе в кабинет, а ты бухой в дрова, вообще лыка не вяжешь. Вот я тебе и отвез к себе на хату, чтоб ты в себя пришел с льганца. Не ссы, никто тебя не видел таким красивым. Я такси к пожарному выходу вызвал. И прибрался чутка в кабинете, так что все без палева». «Спасибо, а попить что есть?» «Ща все по науке организуем!» Виталий выходит и через минуту возвращается с двумя щербатыми кружками в руках. Чай. Жадно глотаю и тут же чуть не сплевываю. «Сладкий, зараза!» «Да так и надо! С бодуна самое то, уж поверь! А если блевать потянет, то это к лучшему. Больше выйдет, чище будешь!» Похоже, он прав. Что-то такое припоминается из студенческого опыта. Эх, тогда я был моложе, организм легче переносил такой экстремизм. А может, просто память милосердно залакировала подробности. Хорошо, хоть рана на бедре уже почти зажила. Едва дохожу до сортира, держась за стеночку, а на одной ноге и вовсе не допрыгал бы. «Теперь душ!» — командует Виталик после 4 кружек приторного чая и 2 подходов к белому другу. «Такой холодный, какой можешь вынести? Потом горячий и так по кругу. Я тебе полотенце нашел, чистое. Ну, почти». Виталий явно нравится раздавать начальнику руководящие указания. Что ж, следует признать, в области борьбы с похмельем он куда компетентнее меня. Эксперт прямо-таки. После душа и новой порции сладкого чая каждая попытка думать уже не вызывает скрежещущей боли, словно в мозгу проворачивается ржавый винт. Но одновременно нарастает неприятное такое ощущение. То ли стыд, то ли тревога. Похоже, я вчера что-то натворил, где-то облажался. В панике хватаю телефон. Он жалобно пищит о низком уровне заряда. Кое-как присобачиваю его к дешевой зарядке, торчащей из розетки. Последнее сообщение отправлено Оле. Это я даже помню. Предупреждаю, что заночую у себя. Всего 2 опечатки. В ответ — целующий смайлик. Здесь все нормалды. Больше я никому не писал и не звонил. Вроде бы гора с плеч, но... Эх, еще что-то было. В офлайне, значит, набедокурил. Виталя торжественно вносит дымящуюся миску. По пустому уже желудку проходит спазм. «Куриная лапша! Первое дело!» Виталий ставит миску передо мной. «Пока ты спал, метнулся тут в кафешку внизу, взял на вынос 2 порции». Первую же ложку организм принимает с благодарностью. Виталий с несвойственным ему тактом выходит, а я, разглядывая выцветшие обои, воспроизвожу в памяти события вчерашнего вечера. Вначале вроде ничто не предвещало. Встретились с майором Лехой в нашем обычном пабе. 4 пол-литра пива под хорошую еду экстремальными последствиями не чреваты. Мы так почти каждую неделю баловались. Не в духе здорового образа жизни, конечно, но надо же иногда и согрешить. А вот вчера мы что-то разошлись. То есть расходились. Леху очередная баба бросила, и он переживал это сильнее, чем обычно. Не молодеет наш ходок. Или, еще хуже, у него серьезные чувства были в этот раз. Вот всем хорош наш майор. И себя орел, касая сажень в плечах, и работа, пусть нервная, но все же героическая, и премиями начальство не обижает, и хата приличная в центре, обаятельный, любую рассмешить может, и даже по характеру не сволочь, не без закидонов, конечно, но нормальный, в общем-то, мужик. Красотки любого возраста на него западают только в путь, а вот потом все у Лехи с ними идет наперекосяк. Это потому, что он главного про женщин не понимает. Хорошему мужику женщина простит многое. И работу сутками напролет, и бытовое раздолбайство, и даже, как выяснилось, загулы налево. Одного не прощают, когда мужчина сам не знает, чего хочет. Когда сегодня «люблю, трамвай куплю», а завтра «ой, я такой одинокий волк». Женщина может потерпеть, сжав зубы, но недолго. А потом, если с таким мужчиной и остается, пытаясь сама что-то за него захотеть, свой ум в его голову вложить, это разве что от бабской безысходности, с отчаяния, и ничего путного в итоге не выходит. Сам я всю жизнь придерживался этого принципа, а вот теперь уже не так уверен. Так радовался, когда Оля согласилась выйти за меня такого, какой я есть, а теперь точит иногда червячок изнутри. Не слишком ли легко она это приняла? Я ведь в любви ей не признавался. Даже выражение «признаться в любви» недолюбливаю. Словно в преступлении каком-то. А ей это вроде бы все нормально. Но почему? Олю сложно заподозрить в меркантильности. Но она практична. А я, как ни крути, удобен ей. И мне все удобно. Да чего мне еще надо, черт возьми? Лёхе я пытался растолковать, что с женщиной главное знать, чего хочешь. Но дело это оказалось гиблое. Отчего-то такая простая вещь у него в слепое пятно попадает. Люди, даже умные, порой наглухо не понимают того, чего понимать не хотят. Лёха все время жаловался на то, что она, зазноба его, сказала и сделала. Я пытался переключить его на то, что говорил и делал он сам, но впустую. Наверное, в пылу спора сами не заметили, как приговорили по пятому и шестому пиву, а там уже понеслось. Просидели до закрытия заведения, а это два ночи. Помнится, официант раза три нам напоминал, что паб закрывается. Тем не менее, я благополучно вызвал такси и доехал до дома. И там у меня были все шансы проспаться. Тогда бы отделался головной болью на утро. Противно, но не смертельно. И вот что-то же пошло не так. А, ключи. Уже у двери я похлопал по карманам, понял, что ключей нет, и решил, что оставил их в офисе. Снова вызвал такси, поехал в бизнес-центр, нетвердой походкой дошел до кабинета, и вот там вместо ключей нашел почему-то полочку с дареным алкоголем. Крепкое я пью редко, но подарки копятся, уже заняли в шкафу целую секцию. Такая коллекция есть у всякого отечественного предпринимателя, работающего в сфере услуг. Если он хорошо работает, разумеется, и клиенты стремятся выразить благодарность. Почему мне показалось, что попробовать прямо сейчас марочный коньяк будет отличной идеей? А потом соблазнился еще чем-то, кажется... В общем, дальше все чрезвычайно смутно. Уснул я, что ли, мордой в стол? То-то шея как деревянная. Как пришел Виталий и дотащил меня до такси, этого не помню уже совсем. И самое паршивое было что-то еще, что-то нехорошее. Вот в этом промежутке между марочным коньяком и пробуждением на допотопном диване. Входит Виталя. «Слышь, я уехал. Меня тут Катюха на заказ вызвонила. Ты отдыхай давай, сколько надо. Чай и сахар я на столе оставил. Дверь захлопывается. Ну, разберешься, в общем». «Да, разберусь. Спасибо тебе, Виталий. Спас меня и от похмелья, и от позора». Виталя лыбится во всю рожу. Минуту спустя хлопает дверь в квартиру. Завариваю себе еще две кружки чая из дешманских пакетиков. По ложке сахара в каждую. Виталя прав. Эта бурда в самом деле помогает прийти в себя. Что же, черт возьми, вчера случилось? Ну, кого я мог встретить в офисе ночью? массирую виски, выуживаю из памяти разрозненные фрагменты. Синенький халатик, такое что-то. А, ну да, Надежда, таинственная ночная уборщица. Стыдно, что она меня видела пьяным в усмерть. Виталя-то ладно, свой в доску, а перед посторонним человеком, да еще перед женщиной, неловко. Но только ли в этой неловкости дело? Откуда тогда саднищее чувство, будто я что-то отчудил? Господи, ну не приставал же я к ней. Такого за мной не водится. Нет, не это. Точно не это. Но что-то неладное произошло. Чего я вообще к этой Надежде полез? Ну, идеальная же уборщица. Чем она меня раздражает? Да именно своей идеальностью. Уборщица с профессиональным даром. Есть здесь что-то глубоко неправильное, унизительное даже для нас, как для биологического вида. В мир явилось чудо и даровало человеку способность к чему, как вы думаете? Гениально драить чужие унитазы. Раньше говорили «не путай Божий дар с яичницей», а теперь сам черт не разберет, где яичница, где Божий дар. Понятно, что не виновата Надежда в своем даре, никто не виноват. Но бесит же, черт возьми, что с людьми оказалось можно вот так. Ладно, это все мои, как говорится, личные половые трудности. Но что же я вчера отчудил? Нагрубил уборщица? Фу, барство какое. Надо будет извиниться, конфет купить каких-нибудь. Нет, такое чувство, что этого недостаточно. Я выкинул что-то похуже, чем быдляческое пьяное хамство. Неужели? Нет, пожалуйста, только не это. Но нужно проверить. Прикрываю глаза и концентрируюсь. Штука в том, что каждый человек приблизительно представляет себе, когда он в последний раз использовал дар. Это отпечатывается на каком-то глубинном уровне. Примерно так же можно понять по ощущениям, как давно ты ел, даже если почему-то не помнишь. Последнее применение дара случилось 3 дня назад в полиции. Рутинный допрос рассеянного свидетеля, ничего особенного. Вот только... Черт, тогда был не последнее, последнее совсем недавно. Похоже, вчера. Вот это ты пробил днище, Александр Егоров. Использовать дар даже не в эгоистических целях, а просто так, в порядке пьяного хулиганства... На человеке, который не сделал тебе ровным счетом ничего плохого, да и хотел бы забыть, но вспоминаю. «Скажи, как есть, у тебя что, правда дар уборщицы, а?» И самое странное, Надежда ничего не ответила, но и в обморок не рухнула. Посмотрела на меня своими прозрачными глазищами, подхватила ведро и швабру, развернулась и ушла. Неужели она... Никакая не одаренная уборщица, а свободная от дара. Вообще, конечно, совпадает с тем, что рассказывал Рязанцев о мальчике-инвалиде. Полная устойчивость к воздействию даров. Паршиво, что приходится верить бандюгану, но штука в том, что никаких причин обманывать меня у него не было. А как к Рязанцеву не относись, в проницательности ему не откажешь. И из его рассказа выходит, что этот мальчик смог забрать себе чужой дар. Неужели та, кого я столько искал, все это время была совсем рядом, буквально под носом? Все это, я думаю, уже вызывая такси до офиса и зашнуровывая ботинки. Мне везет, администраторша Клавдия Васильевна оказывается на месте, в крохотном, заваленном всяким хламом офисе возле туалетов. «Уборщица Надежда?» Клавдия Васильевна вскидывает выщипанные брови. «Странно, что вы спросили именно сейчас. За 1,5 года ни одного прогула, ни одного нарекания. Золото было, а не уборщица». Ноги врастают в пол. Холодом пробивает все тело. Никогда раньше не применял дар вдребезги пьяным. Неужели он действует вот так? «Почему была? Она умерла?» «Господь с вами, Александр, уволилась. В 6 утра мне сообщение отправила, представляете? 5 слов. Я здесь больше не работаю». И с тех пор не отвечает. Даже когда я спросила, приедет ли она зарплату забрать за 1/2 месяца. И вот где я уборщицу найду на эти гроши, да еще за один день? Надя казалась такой порядочной, могла бы предупредить заранее. А почему вы именно теперь о ней спрашиваете? Клавдия Васильевна смотрит на меня с подозрением. Случилось что-то? Не знаю пока. Может быть, это я обидел ее. Клавдия Васильевна, скажите мне фамилию и адрес Надежды, пожалуйста. Администраторша глядит на меня с сомнением. Действительно, просьба странная и не так, чтобы особо законная. Какой бы аргумент подобрать? А, вот. Я перед Надеждой извинюсь и уговорю ее вернуться на работу, так что новую уборщицу вам искать не придется. Вот это хорошо, это правильно. Клавдия Васильевна мигом смягчается. Только видите ли, какое дело, Александр? Техперсонал еще до меня оформляли. Ну, как оформляли? Они в конвертиках зарплату получают. Но у меня есть ксерокопии ее паспорта и телефон. Хорошо, давайте телефон и копию. Поднимаясь по лестнице, набираю номер. Абонент не абонент. Ладно, как сказал кто-то из великих, мы пойдем другим путем. По пути наливаю воду из кулера в пластиковый стаканчик. Выпиваю залпом, тут же наливаю снова. В кабинете дубак. Виталя распахнул форточку. Да уж, наверное, мощное тут стояло амбре. Бутылки он спрятал в шкафчик, а вот стол не протер. Липкие круги от стакана выдают меня с головой. Ладно, неважно сейчас. Пробиваю номер Надежды по полицейской базе. Вообще, мне не положено иметь к ней доступ, но вы знаете, как оно бывает. Номер зарегистрирован на какого-то мужика, гражданина Таджикистана. Ясно, понятно, симка левая. Мутновата Надежда для праведницы, свободной от дара. Но до других кандидатур нет. Может, какая эпоха, такие и праведники. Поиск по паспортным данным — это уже через Леху. А вот, кстати, и он звонит. Удачно. Беру трубку. «Гражданин полиция, не арестовывайте меня. Я ни в чем не виноватый». «Саня, приезжай сейчас же». Лехин тон отбивает всякое желание дурачиться. «Тут такое творится. Ты, походу, был прав». «Прав? Насчет детей одарения?» «Это еще кто? А, нет, при чем тут они вообще? Все намного серьезнее, Саня. Хорошо, хоть не у нас, соседняя область. Так, дальше не по телефону. Просто бросай все и приезжай ко мне в управление. Жду». Леху я знаю четверть века. Почти сколько себя помню. Однажды мы катались на великах, он упал и, как потом выяснилось, повредил коленный сустав. Я на себе тащил его домой. В другой раз мы вдвоем вышли против пятерых ПТУшников, которые гнобили Олега. Уже потом, взрослым, я был с Лехой рядом после того, как психопат из «Красного ключа» размазал двух его корешей о стену. Однако такого убитого голоса у Лехи я не слышал никогда. Надо ехать. Но Надежда... Если она так резко уволилась с работы, может попытаться и город покинуть. Разыскать ее надо прямо сейчас. Какие шансы, что она свободная от дара? Да какие бы ни были. Я просто не упускаю ни одного, на том и стою. Хорошо, что у меня есть друг, которому можно поручить поиски. Кто бы знал, что в сложный момент я буду думать о Марии так, как о друге. Мы встречаемся, уже у нее в квартире, в комфорте. Фазу секса на рабочем столе мы миновали. Она по-прежнему любит дразнить меня и провоцировать, но я научился видеть под ее цинизмом застарелое, въевшееся под кожу одиночество. Надеюсь, наш беззаботный роман слегка его скрашивает. В любом случае, от хорошего секса никому хуже не станет. Секретарша Марии на страже. «Мария Витальевна занята, у нее...» «Передайте, это на одну минуту, но очень срочно». Конечно же, Мария выходит ко мне. «Что такое?» «Вот копия паспорта и телефон. Мне нужно знать, где эта женщина сейчас. Она работала здесь уборщицей до сегодняшнего утра. Вряд ли успела уехать далеко». «Хорошо». В голосе Марии никакого удивления. «Сделаю. Саша, ты новости видел?» «Нет, а что случилось?» «В соседней области взрывы. Или теракт. Есть жертвы. Люди бегут из карьерного, это поселок городского типа такой. Говорят, там какой-то ад». Мария передергивает плечами. По ее обычно невозмутимому лицу пробегает тень. «В сети ролики, ничего не разобрать. Толпа, паника, кровь. Неясно, что именно происходит, но что-то страшное». «Вот же ж, прости, некогда мне сейчас. Очень спешу». «Конечно. Насчет уборщицы не волнуйся, разыщу ее. Даже если прячется, есть способы. Отпишусь тебе как только, так сразу». Такси ждать нет времени, но мой фордик припаркован у офиса, как всегда перед пьянкой. В пути как раз успеваю подзарядить телефон. Через полчаса я у Лехи в управлении. Перед дверью его кабинета топчется молодой лейтенант. «Товарищ майор, что-то бешеный сегодня», — растерянно сообщает он. «Вчера рвало металл. Опрос свидетелей по горящему резонансу вынь да положь ему вот прям ща. Я подметки рвал, добыл все, что нужно. А он закрылся с какими-то посетителями и матом орет». Стучу. Леха открывает. Глаза у него пустые. «Товарищ майор, вот тут по делу», — встревает лейтенант. «Отвали», — безразлично говорит ему Леха. «А ты проходи, Саня». В кабинете двое немолодых мужчин в костюмах и галстуках. Один, лысый, не отрываясь, смотрит в свой ноутбук. Другой, со сталинскими усами, поворачивается ко мне. «Это ФСБшники», — тихо говорит Леха. «По нашей душе. Вышли на меня по запросам, которые я для тебя писал. Ну, про резкое усиление дара. Надо мной еще ржали все. Так вот, Саня, шутки кончились. Это теперь капец до чего серьезно.